Часть четвертая. В чем суть этой печальной полемики и кто был в ней прав, на нынешний взгляд? Полонский в «Блефе» номер 2 уделял Маяковскому особое внимание. Первые три главки нового памфлета касаются его персонально. На Маяковского навешивается ярлык «богемца», повторяется это определение в одном абзаце 5 раз. «Богема» остается богемой даже тогда, когда меняет желтую кофту на красную, если при этом она не забывает старых богемских привычек. Самой характерной чертой богемы, особенно ее бунтовавших представителей, были именно интеллигентское самомнение, гипертрофия индивидуализма, самовлюбленность, высокомерие, наплевизм на все, что вокруг. Они более всего заметны в фигуре вождя русского футуризма. Сразу скажем, что вождем российского футуризма Маяковский не был. Главный идеолог и организатор футуризма дореволюционного Бурлюк, идеолог Лева Брик, а Маяковский просто самый талантливый из них, и его славой они, конечно, пользовались, но стратегию движения разрабатывали именно Брик и Третьяков. По Маяковскому бьют как по наиболее заметному. Это за это он расплачивается, становясь ответчиком за все установки нового Лефа, которым он в собственной практике дальше следует далеко не всегда. Дальше опять начинается атака не на то, что инкриминируется Маяковскому в действительности, а на то, что раздражает Полонского тайна. Все слова псевдонимы, везде эффектная формула вместо сколько-нибудь глубокого содержания. И это характернейшая примета новых полемик. Со слов приходится сдирать маски. Надуманность предлогов поражает. Наша литература не имеет другого образца, в котором столь же пышно был бы отраден облик гениальничающего богемца, крикуна и нигилиста. Это сказано про все сочиненное, книгу, которая вся один отчаянный вопль, а уж никак не высокомерное поплевывание на Атлантический океан, на Шекспира и Пушкина, на Венеру Милосскую. Цикл 12-го года открывается стихотворением «Я». Как много этого самого «я»? Не слишком ли много для одного человека? О, вечный упрек, сколько слали Маяковскому записок за это ячество. Маяковский, вы все пишете «я», «я», «я». А Николай II всегда «мы». Николай II, он что, был коллективист? А если вы любимой девушке скажете «мы вас любим», она первым делом спросит «а сколько вас?» Предъявлять лирическому поэту претензию «не слишком ли много я?» Это надо как-то всерьез угождать всеобщей нивелировке конца 20-х. И кто это пишет? Полонский, защитник авторской индивидуальности. Гордо, руки в брюки, поэт проходит мимо неба, почтительно склонившего выю. Это про финал облака. Да что же, он действительно ничего не понимает? Все отлично понимает, знает, что такое гипербола. Но все, что было хорошо для предреволюционных и первых послереволюционных лет, в 27-м году уже смертный грех. Кричать, негодовать, бунтовать в 16-м хорошо и правильно. А 10 лет спустя надлежит быть чище воды, ниже травы. По меркам первой половины 20-х Базаров нигилист, разрушитель и, следовательно, наш человек. А в марте 28-го года в статье «Идти ли нам с Маяковским», напечатанной в Ваповском на литературном посту, Корнелий Зелинский так прямо и клеймит. «Наш нигилизм больше шел не от силы, а от желчности, больше от душевного возмущения и чувства собственного бессилия, плененности у русской природы, у царского режима, у чего хотите. Упрямая линейная фанатичность, мучающая себя самих фраза, вот что было частью внутренней пружины у наших нигилистов». Позвольте, но это уже почти веховские интонации, прям-таки творческое самосознание Гершензона. Все о плененности, слабости и негигиеничности русских интеллигентных борцов. Плененность у царского режима. Очень хорошо, а не спровергать этот режим. Надо было чувство внутренней свободы и самодостаточности. Надо было подражать Санину, который как раз олицетворял победоносную радость. Общей идеи в его жизни не было. Никого он не ненавидел и ни за кого не страдал. Вот человек, который при случае способен за какую-нибудь конституцию в Российской империи сесть на всю жизнь в Шлиссельбург, лишиться всяких прав, свободы, всего. А казалось бы, что ему конституция? А когда речь идет о том, чтобы перевернуть надоевшую собственную жизнь и пойти искать интересы и смысла на сторону, сейчас же у него возникает вопрос, а чем жить, а не пропаду ли я, здоровый и сильный человек, если лишусь своего жалования, а вместе с ним и сливок к утреннему чаю, шелковой рубашки и воротничков. Странно, ей-богу. Этого вы хотите? Да, видимо, этого. Эпохи реакции в России, Санин написал в 1908 году, выдвигают на первый план Санина, героя не такого уж и ходульного. Это здоровое, сильное животное, такой себе идеал веховского автора. А что этот идеал рисовался веховцам несколько иначе, так уж ничего не поделаешь. Реальность всегда несколько отличается от мечты и всегда не в лучшую сторону. Вся кампания против Маяковского в ваповской толстожурнальной прессе 1927-28 годов – это и есть реальное новое веховство, а, проще говоря, Санин против Базарова. Базаров не дает воли плотскому инстинкту, Санин только им и живет. Базаров отрицает, Санин радостно утверждает. Маяковский в «Я сам», словно предчувствуя этот новый крен в советской ментальности, как всегда абсолютно непредсказуемый и столь же логичный, пишет: «Выпустили на поруки». В части с недоумением прочел Санина. Он почему-то в каждой части имелся. Очевидно, душеспасителен. Это об аресте 1908 года. Ну, конечно, Санин душеспасителен. Жить же надо, радоваться, а не садиться за всякую там конституцию. В сущности, вся история русской общественной мысли и есть борьба Санина с Базаровым. И Базаров всегда умирает от пореза пальца, как Писарев, как Маяковский. А Санин... Санин дышал легко и веселыми глазами смотрел в бесконечную даль земли, широкими сильными шагами уходя все дальше и дальше к светлому и радостному сиянию зари. И когда степь, пробудившись, вспыхнула зелеными и голубыми далями, оделась с необъятным куполом неба, и прямо против Санина, искрясь и сверкая, взошло солнце, казалось, что Санин идет ему навстречу. К Маяковскому оно само заходило, но потом передумало. А Санин идет прямо к нему и, пожалуй, дойдет до степеней известных. Футуристической крикливости в этой резкости, подогретой городом, часто слышится больше крестьянской истошности, больше авакумовской безрадостной непримиримости, нежели целеустремленной четкости, нежели спокойствие и знание силу имущего. Сам того не понимая, Зелинский высказывается о Маяковском крайне комплиментарно, но ведь в контексте русской литературы в целом, а по меркам 28-го года Авакумовский – это приговор, потому что Авакум – раскольник, почти раскольников по новым меркам. А нам сейчас раскольники ненадобные, мятежники враждебные, нам надобна целеустремленная четкость. Санины блаженствуют на свете. Всякий жест революционного насилия или борьбы приобретает у наших нигилистов оскорбительный привкус, осквернение, сомнительный облик скандала в благородном семействе, уличную эффективность, пощечины общественному вкусу. Очень интересно, а вы бы хотели, чтобы у вас революция совершалась, не задев статуэток, не сдвинув мебели, чтобы все обошлось без скандала, со спокойствием, силум имущего? Да ведь Ленин, по вашим меркам, грандиозный скандалист, мастер публичной полемики, в которой не стыдится взахлеб ошельмовывать оппонентов, при всей его консервативности и собственных вкусов. Пушкина-то он любил, но Толстого осквернял, так как не снилось никакому Маяковскому. И весь этот реванш культуры, на деле же, конечно, обывательство, преподносится у Зелинского как триумф гуманизма. Снижая цены на вещи, революция поднимает цену человека. Такова жизнь, такова диалектика. Вот чего не понимает Маяковский. В сущности, человека-то никогда не было у Маяковского. Были людишки, были португалишки, капиталистики, капиталистищи, эскимоски и людогуси. Между ошельмованным, уничтоженным, дешевым человечком, с одной стороны, между человечищем, пропал живой, теплый, близкий человек. Ну да, пропал. Это упрек, который так легко переадресовать Ходосевичу, своеобразному лирическому двойнику. Будь ты ангел или демон. А нужен он, этот теплый, близкий? Представляет ли он какую-либо культурную ценность, этот человек массы, обыватель, господин Этермон? В это же самое время одна безобразно-буржуазная газета печатала серию юмористических картинок, изображавших жизнь господина и госпожи Этермон, Заурядовых. С благоприличным юмором и симпатией, выходящей за рамки приличия, серия следовала за господином Этермоном и его женушкой из гостиной на кухню и из сада в мансарду через все допустимые к упоминанию стадии их повседневного существования, которые, несмотря на наличие уютных кресел и разнообразнейших электрических, как их, ну, в общем, разных штуковин и даже одной вещи в себе, автомашины, ничем в сущности не отличалась от бытования неандертальской четы. Господин Этермон похрапывал, затем скрючившись на диване или прокравшись на кухню, с эротической алчностью принюхивался к пышущему жаром тушеному мясу, вполне бессознательно олицетворяя отрицание личного бессмертия, поскольку весь его габитус был тупиком, и ничто в нем не обладало способностью преодолеть границы смертного существования, да и не заслуживало того. На рекламных картинках Этермон курил сорт табака, который курят миллионы, а миллионы ошибаться не могут, и каждый из Этермонов предположительно воображал каждого из иных Этермонов вплоть до президента страны. Надо ли называть автора, описавшего самым недооцененным из своих романов, как благодушный расплывчатый эквилизм преобразуется, сохраняя при этом название, в злобную заразную политическую доктрину, предполагающую силой насадить на его родной земле духовное равенство с помощью наиболее стандартизированной части ее обитателей, а именно армии, под присмотром раздувшегося и опасно обожествляемого государственного аппарата. А ведь это он писал про нашего героя. Покойный мой тезка, писавший стихи и в полоску, и в клетку, на самом восходе всесоюзно-мещанского класса, кабы дожил до полдня, нынче бы рифмы натягивал на монументален, на переперчил и так далее. Вслед за своим кумиром Ходосевичем он так и не пожелал понять, что Маяковский был не идеологом и не создателем, а первой жертвой всемирного эквилизма, о котором он написал про это. Именно эквилизм набросился на него в 27-м году и в конечном счете вколотил его в гроб, потому что Полонский и Зелинский защищали интересы всемирного подука. А разница между Этермоном и Саниным ведь чисто количественная. Санин идет не к солнцу, а в Этермоны, туда, где завутые веховцы не понимают того. Впрочем, иногда и Маяковский бывает человечен, любит живое и теплое, и мы ему за это что-то прощаем. Лирика Маяковского иногда так подкупающе нежна, так неуклюже трогательна, им захотелось нежного, смотрите. Они и Есенина под это дело простили. И не зря обывательская культура в СССР так быстро попсовизировала, обрабатывала Есенина. Подогнала под свои запросы, запела в бесчисленных этермоновских застольях, клён ты мой опавший, развесила по стенам красавца Леля в американском костюме и с трубкой. И вот уже Зелинский сближает Есенина с Маяковским, жаль только, что один уже умер, а другой в процессе. Правда, очень уж Маяковский бескультурен, чувство настоящей глубинной человеческой культуры нет у Маяковского. Ему иногда не может быть по-настоящему понятен Фауст или шекспирские трагедии. Боже мой, кто объяснит всем этим хранителям основного капитала культуры, что Маяковский есть культура, и его пресловутое панибратство, естественно, он имеет на него право, говоря с Толстым, Пушкиным и Шекспиром, как живой живыми, равный с равными. Защищать культуру от Маяковского, и кто защитник? Корнелий Зелинский, не самый бездарный, точно не самый глупый критик своей эпохи, 10 лет спустя во внутренней рецензии и в самых изысканных выражениях, зарезавший книгу стихов Марины Цветаевой. Душная, большая, печальная книга. Вы скажете, Маяковский тоже не слишком чист перед коллегами, в травлях поучаствовал, отшельмовал без зазрения совести. Но, во-первых, он эти травли не организовывал и кор к выводам не призывал. А во-вторых, почему надо обязательно быть хуже Маяковского и оправдывать собственные черные дела его этической неразборчивостью? Трагедия Маяковского и его товарищей по Лефу – это трагедия нигилистической интеллигенции. Значит ли это опять-таки, что Маяковскому уже нет места в революции, что роль его закончена? Нет, из сказанного это вовсе не следует. Но тот новый кризис, который переживает Маяковский, исторически довершает его роль, окончательно проявляет в нем его культурный облик со всем его сильным и слабым. Он ставит Маяковского на его место». Да, поставил Зелинский Маяковского на его место. Сиротливость и неуютность российского интеллигента как-то сразу угадываешь за этим. От Маяковского отталкиваешься не сразу, после некоторой внутренней борьбы. Ведь для многих Маяковский был когда-то первой любовью. Но к новому пониманию революции можно прийти, уже перешагнув через Маяковского. Конструктивист Зелинский думает, что это он шагает к новому пониманию, конструктивизму, к точному знанию, строгому планированию и освоению культуры. Ему невдомек, что это шаг к уравнительству, торжествующему мещанству и репрессивно-консервативному пониманию культуры. Маяковский уже это знает, а Сильвинский, Луговской, Зелинский нет. Им кажется, что пришло время конструктивизма, а это вернулась империя, только труба пониже и дым пожиже. Маяковский чувствует, а они не хотят. И не сказать, чтобы Маяковский не пытался следовать этим новым правилам. Пытался, весьма неуклюже. Нас дело должно пронзать насквозь, скуление на мелочность высмей. Сейчас коммуне ценнее гвоздь, чем тезисы о коммунизме. Это еще за год до статьи Зелинского. Ну а тут на страже Полонский. Когда он говорит, что гвоздь ценнее тезисов о коммунизме, мы настораживаемся. Где мы слышали такие вещи? Вышло что-то у него не по-коммунистически, плохо вышло. Такова судьба всякого поэта, даже очень большого роста, который, влюбленный в мощь своего собственного голоса, придает губительную привычку обдумывать свои произведения после того, как они напечатаны. Да, Зелинский, в общем, еще из приличнейших в этой травле. В статье Полонского «Блеф продолжается», встречаем истинные перлы. Период, когда написаны эти строки «Война и мир», ДБ, был периодом бунта Маяковского против мещанства. Но это был в то же время мещанский бунт, бунт богемы, которая сама, являясь рафинированным, утонченным, заостренным мещанством. Скажи он о бурлике это, еще можно было бы спорить, но о нищем Маяковском. Совершенно пьяный эгоцентризм, невероятное самолюбование, отвратительное даже в подлинных талантах и совершенно немыслимое для настоящих гениев. 40 лет спустя Полонскому откликнется Синявский в бунтарском рассказе «Пенс». «Может быть, не живи я на чужбине 32 года, мне бы и в голову не пришло любоваться своей внешностью. Но здесь я единственный образчик той утраченной гармоничной красоты, что зовется моей родиной. Что же мне делать еще на земле, если не восхищаться собой?» Поэт цацкается с собой, носится со своим «я». Явное безумие, нечто среднее между циркулярным психозом и бредом параноика. Маяковский здоровеханек и переживет многих умных психиатров, но он и в самом деле одержим манией величия, развившейся не на патологической почве, а на почве мещанско-богемского подражания жестам и ухваткам великих мира сего. Ни у какого другого поэта нельзя встретить такого циничного самоупоения. Когда-то красивый, 22-летний, ныне он отяжелел, обрюзг. Грузный мужчина под 40, сет височный блеск, но замашки остались те же. Эгоцентрик на наших глазах превращается в эксцентрика, в мистера Буф, в чемпиона нашей улицы. Лефа назовут эту традицию Маяковской. Мы заметим, что традиция эта хлестаковская. Но традиция Полонского во второй части его памфлета, чтобы не сказать пасквиля, уже прямо булгаринская. Он доносит на Малкина, сейчас вступается за Лев, а когда-то, согласно воспоминаниям Мариенгофа, прикрывал и Маженят. Шкловский выступает против Полонского. Но помилуйте, ведь Шкловский порнограф. Как так? А вот агитпроп Пура после специального просмотра фильма «Любовь втроем», она же третья мещанская, Абрам Рома, ДБ, постановил не рекомендовать ее для красноармейцев, и экземпляры фильма, полученные для демонстрации в частях Красной Армии, возвращены в Совкино. Кому же верить? Малкину, добреющему от первого льстивого слова, или тем 700 красноармейцам и краскомам, которые были на указанном выше просмотре? Малкину или военным работникам Пура, решившим, что в фильме порнография есть, и допускать ее к демонстрациям в Красной Армии нельзя? Нет нужды, думаю, объяснять сегодняшнему читателю, что третья мещанская «Рома» по сценарию Шкловского – классика мирового кино, если не лучший фильм советских 20-х. Увидеть там порнографию способен только постоянно возбужденный красноармеец. И что ему там показалось неприличным? Босые ноги Николая Баталова, моющегося под краником самовара. Коллективный главпур добился своего. В 30-е годы картина «Рома» уже нигде не упоминалась, а после запрета «Строгого юноши» в 35-м году «Ром» был вообще вытеснен из кино и вернулся только в 49-м, сняв чудовищный «Суд чести», обличавший космополитов и получивший сталинскую премию. Упоминание фильма в этом контексте, однако, имеет еще одну нечистую цель. В «Третьей мещанской» видели намек на «Любовь втроем» Маяковского и Бриков. Это для 27-го года уже был вызов общественной морали. Шкловского упрекали в том, что для сценария он использовал семейную ситуацию Маяковского, хотя отталкивался он от газетной заметки про двух рабфаковцев, которые явились встречать свою общую жену из роддома. Мы, комсомольцы, предрассудки ревности нам чужды. Шкловский, может, и не имел в виду Бриков. «Любовь втроем» для начала 20-х была еще массовым явлением, но Полонский-то, судя по всему, имел. А, впрочем, если и нет, хороша логика. Шкловский порнограф, и поэтому Лев не прав. Это уже глубоко по-советски, и потому тональность ответа, подход твердолоба Хасеева в 5-м номере «Нового Лефа», была уже за рамками приличия. но начал Неосеев.